Если это правда, то информация стоящая. Попробуем уточнить у Эвы Персон. Валандер задумчиво помолчал. Пожалуй, надо перераспределить задание. С сегодняшнего дня Анбрид займется только Соней Хёкберг и Эвой Персон. У Сони наверняка есть дружок. Вероятно, он и вывез ее из города. Присмотрись к ее окружению, копни прошлое, выясни, что она за человек. Мартинсон продолжит работу с Робертом Мудином, проследит, чтобы он был в хорошем настроении. Сына Лундберга возьмет на себя кто-нибудь еще, к примеру, я сам. А кроме того, я попробую побольше разузнать о Фальке. Хансен, как раньше, будет на связи со всеми. В том числе его задача информировать Викторсона, быть, так сказать, арьергардом, попытаться разыскать свидетелей и выяснить, как труп Фалька мог исчезнуть из судмедэкспертизы в Лунде. Еще кому-нибудь надо съездить в Векшо, побеседовать с папашей Эвы Персон. Пока все. Он посмотрел на сотрудников и заключил, конечно, потребуется время, но рано или поздно мы наверняка отыщем что-то, указывающее на этот самый общий знаменатель, который, безусловно, существует. «Мне кажется, мы кое о чем забыли», — сказал Мартинсон. «О том, что в тебя стреляли». «Нет, не забыли», — ответил Валандер. «Выстрел просто подчеркивает серьезность происходящего. Свидетельствует, что подоплека этой истории куда сложнее, чем нам представляется». «А может, все напротив, проще простого, только мы этого не видим», — вставил Хансен. После совещания все разошлись. Валандеру не терпелось поскорее убраться из управления, было уже 7:30. Весь день он почти ничего не ел, но голода не чувствовал. Сел в машину и поехал домой на Марьягатан. Ветер утих, по-прежнему тепло, те же 9 градусов. Перед тем, как открыть подъезд и войти в дом, комиссар огляделся по сторонам. Весь следующий час он пытался худо-бедно навести порядок в квартире и собирал грязное белье для стирки. Время от времени останавливался, глядя на экран телевизора. Передавали новости. И один сюжет привлек его внимание. Интервью с американским полковником насчет того, как могла бы в будущем выглядеть война. В основном она будет вестись через компьютеры. Эпоха наземных войск уходит в прошлое, во всяком случае их значение очень уменьшится. Тут Валандера осенила одна мысль. А поскольку не было еще и 9:30, он разыскал нужный телефон и пошел на кухню звонить. Эрик Хёкберг ответил почти сразу же. «Как дела с расследованием?» — спросил он. «Мы живем в доме скорби и очень надеемся вскоре узнать, что на самом деле случилось с Соней. Мы работаем, не жалея сил. А толк-то есть? Кто убил девочку?» «Пока неизвестно». «Не пойму я, почему так трудно найти того, кто сжег несчастную девочку на подстанции?» Валандер не ответил. «Я звоню, потому что у меня возник вопрос. Соня умела обращаться с компьютером?» Ответ прозвучал очень определенно. «Конечно, умела. Кто из нынешней молодежи не умеет?» «Она увлекалась компьютерами?» «Часто бродила по интернету и неплохо управлялась с машиной, хотя и уступала Эмилю». Других вопросов у Валандера не нашлось. «Вообще-то, в некоторой растерянности подумал он, расспрашивать насчет компьютеров должен бы Мартинсон». «Ты наверняка размышлял о случившемся», — помолчав, сказал он. «И наверняка задавался вопросом, по какой причине Соня убила таксиста и почему убили ее саму». Срывающимся голосом Эрик Хёкберг ответил: «Иногда я захожу в ее комнату, сижу там, смотрю и ничегошеньки не понимаю». «Как бы ты описал Соню? Сильная, упорная, непростая в общении, но с жизненными трудностями она бы вполне справилась. Ну, ты знаешь, как обычно говорят, человек готов к самостоятельности. И она, без сомнения, была готова». Валандеру вспомнилась Сонина комната, остановившаяся в развитии, комната маленькой девочки. «А не взрослой девушки, о которой говорил отчим. У нее был парень?» — спросил комиссар. «Насколько я знаю, нет». «А тебе это не кажется странноватым?» «Почему?» «Все-таки 19-летняя девушка и хорошенькая к тому же. Домой она, во всяком случае, никого не приводила. И по телефону ей никто не звонил. Телефон у нее был свой, мы подарили ей на 18-летие. Она часто звонила, но с кем она разговаривала, я, понятно, не знаю. Автоответчика там нет?» «Я прослушал кассету, пусто. Если вдруг кто-то оставит сообщение, дай мне знать». Неожиданно Валандер подумал об афише на дверце гардероба. Кроме одежды, это было единственное свидетельство, что в комнате живет почти взрослая девушка. Как бишь назывался фильм? Ах, да, «Адвокат дьявола». «С вами свяжется инспектор Хёглунд. Она задаст много вопросов, и если вы действительно хотите, чтобы мы установили, что произошло с Соней, постарайтесь помочь». «Ты что ж, не получаешь должных ответов?» В голосе Эрика Хёкберга вдруг прорезалась враждебность. «Ничего удивительного». «Вы образцовые помощники», — заверил Валандер. «Не смею больше мешать». Он положил трубку и некоторое время сидел, размышляя об афише из гардероба. Посмотрел на часы, 9:30. Набрал номер стокгольмского ресторана, где работала Линда. Ответил какой-то запыхавшийся мужчина на ломаном шведском. Обещал позвать Линду. Через минуту-другую она подошла к телефону, а, услышав, кто звонит, тотчас же рассердилась. «Ты прекрасно знаешь, что в это время звонить нельзя. У нас дел по горло. Начальство злится». «Знаю», — виновато сказал Валандер. «Только один вопрос». «Если по-быстрому. Конечно, ты видела фильм «Адвокат дьявола» с Аль Пачино?» «Ты отвлекаешь меня от работы, чтобы спросить про фильм?» «Да, других вопросов нет». «Ну все, хватит». Тут комиссар в свою очередь разозлился. «Неужели нельзя ответить? Ты видела этот фильм?» «Да, видела», — буркнула Линда. «О чем он?» «Господи! О Боге?» «В каком-то смысле об адвокате, который на самом деле дьявол». «И это все?» «А тебе мало? Зачем тебе это? Кошмары снятся?» «Я расследую убийство». «Почему 19-летняя девушка повесила на стену такую афишу?» «Наверное, потому что ей нравится Аль Пачино. Или, может, нравится дьявол. Откуда мне, черт побери, знать?» «А можно не чертыхаться?» «Нельзя!» «А о чем еще этот фильм?» «Сходи в видеопрокат, возьми кассету да посмотри. Он наверняка есть на видео». Валандер почувствовал себя полным идиотом. Мог бы и сам сообразить. В городе полно магазинчиков, где можно взять фильм на прокат, вместо того, чтобы досаждать Линде по телефону. «Извини, что помешал. Злость у нее как рукой сняла. Да ладно, ничего страшного. Но разговор надо заканчивать». «Понятно. Ну, пока». Он положил трубку, и тотчас раздался звонок.